Отзвуки гетто. 3 года назад знакомая привела на расстановке парня. Его мать лежала при смерти. Врачи терялись в догадках, так и не установив диагноз. В организме не было обнаружено никаких отклонений, а человек таял на глазах, теряя жизненные силы. Алексею хоть было 25 лет, но он был растерян как ребенок. Парень вырос в счастливой семье, все за него решали родители. Отец ходил в плавание, мать занималась им и домом, никогда не работала. Жила с мужем как за каменной стеной. И вдруг стена рухнула. Муж ушел к молоденькой практикантке, родил еще одного сына, после чего бывшей жене перестал помогать материально. Злая, обиженная, но совершенно непрактичная Марина решила доказать бывшему, что без него не пропадет. Сразу нашлись добрые люди, которые посоветовали женщине заложить квартиру, а деньги вложить в земельные участки. Участки предполагалось перепродать втридорога, вернуть квартиру из залога и получить хорошую прибыль. Но рассказанная сказка не стала для Марины былью. Упал курс доллара. Скупленные пронырливыми людьми в огромном количестве земельные участки обесценились. Их даже невозможно было продать по закупочной цене. За взятый под залог квартиры кредит нужно было платить. И вскоре квартира стала собственностью банка. Необходимо было думать, где и как дальше жить, что есть, что делать. Атрофированные за 25 лет сытой беззаботной жизни за каменной стеной мыслительные способности бывшей домохозяйки не находили решения. Она сошла с дистанции, заболела. Теперь весь этот ворох нераспутанных проблем свалился на Алексея. Знакомая, которая когда-то посоветовала превратить квартиру из пассива в актив, чувствуя вину, попросила меня сделать парню расстановку. Без денег. Где же их взять? Расстановку мы сделали. Содержание некоторых расстановок, сделанных за 11 лет практики, могу и не вспомнить, потому что с некоторого момента приняла решение от происходящего на них абстрагироваться, забывать. Ибо непосильно одному человеку нести в себе непомерный, неподъемный груз человеческих страданий. Но эта расстановка запомнилась мне. Во-первых, тем, что в ней отчетливо проявился синдром даты. Во-вторых, прекрасной историей любви бабушки и дедушки-клиентки по отцовской линии. Марине, которой мы делали расстановку, когда от нее ушел муж, было 40 лет. Ее бабушке исполнилось 40 лет, когда деда убили на фронте в последний день войны. И умереть в один день. Ванечка и Анечка жили по соседству. С детских лет вместе играли в прятки в лопухах, вместе пасли гусей, вместе помогали родителям на сенокосе. Неизвестно, когда нежная и преданная дружба превратилась в большую светлую любовь, только уже в 15 лет у деревенских Ромео и Джульетты родился первенец. Через 2 года родился еще один сын. Еще через 2 — третий. Они не мыслили жизни друг без друга. Даже любую работу старались делать, взявшись за руки. Глядели друг на друга с утра до ночи, словно пили любовь и не могли напиться, наглядеться. Стоя на коленях перед кормящей Мадонной, Ваня клялся Ане в вечной любви. И решили они никогда не расставаться и умереть в один день. Сыновья росли. Аня снова забеременела. Они мечтали о доченьке. А тут война. И Ваня ушел на фронт. Чувствовали они друг друга, словно были связаны одной пуповиной. Аня знала. Выла и плакала, когда муж попал в окружение и был тяжело ранен. И действительно, это позднее подтвердилось в его письме. Ваня чувствовал боль и тоску, когда Аня, надорвавшись, потеряла ребенка. В день, когда была объявлена победа, Аня не находила себе места, не радовалась, а чутко с тревогой прислушивалась к чему-то внутри себя. На страшный ее крик в саду из дома выскочили повзрослевшие сыновья, 19, 17 и 15 лет. «Ванечка!» — несся над садом раздирающий душу крик матери. Обняв яблоню, под которой они миловались с любимым, она бессильно опускалась на землю. Сыновья резко остановились перед женщиной, ставшей вдруг незнакомой. Каштановые волосы матери стали белыми, словно их присыпало яблоневым цветом. «Сыночки, Папку убили! Ванечка!» Снова и снова несся над деревней безутешный вопль любящего сердца. Потом ее тело обмякло. Сыновья внесли ее в дом, положили на кровать. Она открыла глаза, по очереди слабой рукой погладила каждого сына по голове и перекрестила. «Деточки мои, вы уже взрослые. Держитесь друг за друга. И всегда помните, мы с папой вас очень-очень любили». Утром Анну нашли мертвой. Похоронку на Ивана принесли через несколько дней после ее похорон. Погиб смертью храбрых 9 мая 1945 года. Сердце Ани почуяло беду и не вынесло боли. И умерли они в один день. Марине в день ухода мужа к другой женщине тоже исполнилось 40 лет. Узнала она о его измене 9 мая, когда он не вернулся с работы домой, несмотря на праздничный день. Переплетенная с бабушкиной судьбой, потеряв мужа, она неосознанно приняла решение умереть и тихо умирала, поставив в тупик лучших светил медицины. В расстановке мы отдали бабушке Марины перенятое чувство непереносимого горя и боли от потери мужа и сделали ритуал разотождествления их судеб. После расстановки Марина сразу пошла на поправку. Стала на ноги, открыла свою фирму по реализации лекарственных препаратов и диагностике болезней на ранней стадии. В тот же год она вышла замуж за вдовца, у которого, так же, как и у нее, был взрослый сын. Она удовлетворена и уверена в завтрашнем дне. Но счастливой женщину назвать нельзя. Ее беспокоит сын. Хотя парню уже 25 лет, он жив, здоров и даже удачно женат, болезненная тревога гложет материнское сердце. Как ранее, заказывая расстановку, Алексей до дрожи в коленях волновался за жизнь угасающей матери, так и Марина сегодня, заказывая расстановку, не может унять тревогу. Она говорит о неприкаянности сына, о том, что он не находит себе места в жизни. Ни одно начатое дело не доводит до конца. Несмотря на то, что сын женат, он не может оторваться от матери и жить самостоятельно. На мой вопрос, почему Алексей сам не присутствует на расстановке, Марина ответила, что его все устраивает, и он не станет ничего говорить на людях. А запрос ее заключается в том, чтобы перестать беспокоиться за взрослого сына. Я, улыбаясь, обращаю внимание на их семейную традицию — делать что-то друг за друга. Сын делает расстановку для матери, а мать делает расстановку для сына. Расстановка. Мы расставили всю семью — Алексея и его родителей. Мать с бесконечной тоской смотрит в пол и начинает рыдать. Сын смотрит на мать, и через мгновение ее тоска передается ему. «О ком тоскует твоя душа?» — спрашиваю я Марину. Она кивает головой, заливаясь слезами, не в силах вымолвить ни слова. Наконец произносит. «Это мои братья-близнецы, Никита и Николай. Они умерли, не дожив до 35 лет. Оба были очень талантливыми, но стали наркоманами. Хотели соскочить с иглы, но какая-то сила не давала сделать это. Родились в декабре на Святого Николая и умерли в один год. Один в день своего рождения на Николая Зимнего, а другой ушел вслед за ним на Николая Летнего. А как это пережили ваши родители? Отец намного старше мамы, он давно умер, а мать, узнав о наркотиках, отреклась от сыновей. Ее тоже уже нет в живых. Мы положили перед заместителями братьев Марины. Закрыв лицо обеими руками, вся в слезах, заместитель Марины опустилась на колени рядом с ними, умиротворенно вздохнула и затихла. Заместитель Алексея вначале с надеждой смотрел на отца, а потом начал искать место между матерью и ее братьями. Вся динамика семьи была налицо, но ситуация не выглядела первичной. Братья тоже следовали за кем-то. За кем? Я спросила об этом Марину. Мою бабушку Фаину, мать моей матери, во время войны фашисты угнали в гетто вместе с грудным младшим сыном. Двое других ее маленьких детей, в том числе моя мать, чудом спрятались и остались дома на попечении свекрови. Что пережила бабушка с ребенком в застенках, одному Богу известно. Говорили, что на них немцы проводили испытания химических препаратов. Ребеночек в гетто погиб, и бабушка, несчастная, истрадавшаяся, истощенная, вернулась обратно одна. Свекровь обвинила ее в смерти сына и не пустила на порог. Что потом с ней случилось, неизвестно. Бабушку больше никто никогда не видел. Я ввела в расстановку заместителей бабушки Марины и ее погибшего сына. Несмотря на трагизм их судеб, в расстановке поменялась энергия. Словно в душной комнате открылось окно. Заместители братьев, до этого момента лежавшие с открытыми глазами, облегченно переглянулись и закрыли глаза. Марина с интересом посмотрела на новых заместителей и начала подниматься. Вначале я развернула лицом друг к другу бабушку и ее погибшего в фашистских застенках сына. И они, обнявшись, смогли отгоревать нечеловеческую боль утраты друг друга. Потом к ним подошла заместитель Марины. Она умоляюще смотрела на них. Высказав слова почтительного уважения к их судьбе, она просила смотреть на нее и сына Алёшу, если они останутся жить и не потеряют себя и друг друга. «Дорогая бабушка, ты перенесла страшное горе, наблюдая за муками своего сына и потеряв его. Твое горе невосполнимо. Из любви к тебе я переняла твое чувство тревоги, страха, вины и предчувствия беды и перенесла их в отношения со своим сыном. Это не мое, этого слишком много для меня. Дорогая бабушка, эти чувства принадлежат тебе, и я с любовью возвращаю их». Передает с поклоном стопку книг, символизирующих чужие переживания. Я ставлю заместителей судьбы бабушки и судьбы Марины. Марина подходит к своей судьбе и берет ее за руку. «У тебя своя судьба, бабушка. У меня своя. Я уважаю твою судьбу. Прошу тебя, дорогая бабушка, смотри на нас с сыном доброжелательно, если мы будем живы и здоровы. Уважай мою судьбу». Получив благословение и еще раз поклонившись бабушке и ее сыну, Марина с Алексеем развернулись к лежащим братьям Марины и поклонились их памяти. Алексей в конце добавил: «Я вас вижу. Вы — мои дяди. Вы были очень дружны при жизни. Я чту вашу жизнь, вашу смерть и вашу судьбу. У меня другая судьба. Смотрите на меня доброжелательно, если я буду жить и найду свое место в жизни. А я всегда буду помнить о вас с любовью». Марина счастливо улыбалась, глядя на завершение расстановки. Я в шоке. Но с моей души словно убрали камень. Я чувствую необыкновенную легкость. Я уверена, что теперь все с Алёшей будет хорошо. Я тоже была рада, но до конца не чувствовала удовлетворенности. Глубоко внутри сидело зерно сомнения, зерно нерешенных вопросов. Мне не давала покоя судьба братьев. Почему умные, талантливые молодые люди, родившиеся, казалось бы, под защитой небес, ушли из жизни в рассвете лет? Здесь для полной картины не хватает какой-то одной части пазла. Какой? Я оставляю все как есть и больше этому не подчиняюсь. Да и кто я, чтобы разгадывать чужие судьбоносные тайны? Я всего лишь человек. В данном случае имеет место двойное или даже множественное переплетение. Марина переплетена со своей бабушкой Анной по отцовской линии. Она теряет своего мужа в том же 40-летнем возрасте и готова вслед за бабушкой уйти из жизни. От бабушки Фаины она взяла чувство страха, вины, беспокойства за сына. Чтобы выстоять, женщина подавила эти чувства, запретила себе их переживать. А Марина старалась исправить эту ошибку, переживая вытесненные чувства своей бабушки. И чувства эти были неадекватными по силе, излишними по накалу и не всегда уместными по ситуации. Это говорит о том, что чувств слишком много. Они вряд ли могут принадлежать только одному человеку. А значит, это перенятые чувства, и они переняты от предков. Предполагаю, что и Алексей взял на себя чувство страха потерять мать, скорее всего, переняв его от одного из братьев, или обоих, от сыновей Анны и Ивана, а, возможно, и от сына Фаины, ибо мы не знаем, каким образом их разлучили в концлагере. Кроме того, Алексей был связан динамикой «Я уйду вслед за тобой» со своими дядями Никитой и Николаем. Может, поэтому он и не мог сосредоточиться на достижении целей и чувствовал себя неприкаянным в этой жизни. Если родители, бабушки и дедушки или представители предыдущих поколений предков вытесняют и пытаются вычеркнуть из жизни, как мать Никиты и Николая или свекровь Фаины, других людей, своих близких или травмирующий опыт, связанный с этими людьми, или подавляют свои чувства, то они таким образом исключают их. В таком случае их дети, внуки Марина или правнуки Алексей будут отравлены этими парами, просочившихся сквозь года ядов чужих переживаний, то есть будут вынуждены нести эти подавленные чувства за них, возможно, через психологические проблемы, психосоматические заболевания или полный крах собственной судьбы.